Что скажете? Ты о чем-то резко задумался? Ли Фань отправил обнадеживающий взгляд и подумал про себя. Ну давай, ты ведь еще совсем ребенок. Ты не устоишь перед таким искушением. Он был уверен, что Нитянь мгновенно расскажет правду. Нет, ни о чем. Лицо Нитяня выражало страдание. Возможно, если я когда-нибудь вспомню то, что там произошло, я обязательно найду вас, дядя Ли. Ах ты, ублюдок. Подумал Ли Фань, вслух же он сказал, забудьте об этом, лучше заботьтесь друг о друге и будьте осторожными, если с тобой снова что-то случится, мы будем вынуждены вновь подтягивать все наши силы по всему миру. После того, как он закончил разговаривать, Ли Фань спешно покинул дом. После того, как он вышел, Ни Дунхэй жестом показал Нитяню молчать. Через некоторое время, когда Ни Дунхэй был уверен, что Ли Фань покинул дом, он произнес, теперь все в порядке, дедушка, я, Нитянь чувствовал себя виноватым. Ни Дунхэй махнул рукой и сурово сказал, ты уже не малыш, я доверяю твоим решениям. Раз ты отказался говорить Ли Фаню взамен на такое, то, я и представить себе не могу чудеса, что ты увидел в том месте. Нитянь кивнул и тихо сказал, я чувствую, что мне не нужна помощь в поступлении в секту Линьюнь. Я считаю, что, опираясь исключительно на свою собственную силу и таланты, я смогу добиться всего. Ни Дунхэй пробормотал, с сегодняшнего дня, ты должен охранять эту тайну любой ценой. Никогда и никому ее не раскрывай, включая меня и твою тетушку. Понял. Уверенно кивнул головой Нитянь. Он молча поклялся сам себе, что он вернет своему дедушке все, что он сегодня отнял у него. Дедушка, пришло письмо от семьи Ань. Ши Юэ только что пригласила малыша Теня к себе в гости, сказала Нитянь, появившись из ниоткуда, держа в руках странный розовый конверт. Ань Ши Юэ, нахмурился Ни Дунхэй. Скажите отправителю, что Нитяню не здоровится в последние дни, поэтому он не желает выходить из дома. Хорошо, кивнула Нитянь. Она посмотрела на Нитяня. Ты еще такой маленький, а уже флиртуешь с женщинами. Посмотри, что ты натворил. Она уже буквально пришла к нашим дверям, чтобы тебя вытащить. Нитянь улыбнулся и съежился. Что за ерунду ты мелешь? Холодно сказал Ни Дунхэй. Это женщина семьи Ань. Ее действия никогда не бывают безрассудными. Она может подмять под себя весь мир, если того захочет. И ты всерьез веришь, что она попросту поддалась флирту Нитяня? Не дожидаясь ответа Нитянь, Ни Дунхэй потемнело и сказал. Должно быть, она узнала, что никаких аномалий более не происходило. Она решила узнать связь между Нитянем и случившимся. Я только что видела, как уходит мистер Ли. Это, Нитянь была полна любопытства. С этого момента вопрос закрыт, строго сказал Ни Дунхэй. Хорошо, обиженно сказала Нитянь. Отправь ответ семье Не, сказал Ни Дунхэй. Потом он обратился к Нитяню. Держись подальше от этой женщины. Она самый опасный человек в черном облачном городе. Однажды, семья Юн затеяла какой-то конфликт с семьей Ань. Тогда, из того что я знаю, огромное количество людей пало от ее руки. Ее дорога к вершине суда Линбая также залита кровью. Она безжалостна и никогда ни перед чем не останавливается. Ее возвращение в черный облачный город – настоящая трагедия для всех нас. Слова Ни Дунхэя были полны страха. Он боялся Ань Ши Юэ. Это было видно. Кроме того, он выражал беспокойство о возможной тесной связи Нитяня с ней. «Я прислушаюсь к твоим советам», — Нитянь был шокирован. Он знал только то, что Ань Ши Юэ была очень могущественна, но не знал, что она настолько жестоко обходилась с людьми. Дедушка просто так не будет называть ее самым опасным человеком в черном облачном городе. «Хорошо, тебе не надо слишком беспокоиться. В ее глазах ты в том числе и наша семья, мы просто пешки. Мы ей совершенно не нужны. Кроме того, мы заручились поддержкой секты Линьюнь, поэтому бояться нам точно нечего. Оставайся в доме и продолжай заниматься культивацией. Она не осмелится сделать ничего в открытую. Ни Дунхэй на мгновение задумался. Ли Фань ушел, можно расслабиться. Этот нож, который тебе дала Ань Ши Юэ, посмотри за ним повнимательнее. Сказав это, он над чем-то задумался, после чего добавил, как ни крути, пространственно-временные аномалии, это не очень обыденное дело, не позволяя Ань Ши Юэ узнать больше о случившемся. Понял, грустно кивнул Нитянь, идите, махнул рукой Ни Дунхэй. Нитянь вернулся в свою комнату. В последние годы он понял, что животные кости были абсолютно ненормальным артефактом. Рядом с Ли Фанем он боялся даже прикоснуться к ним, дабы не вызвать подозрения. Он даже не трогал кинжал с тех пор, как Ни Дунхэй сказал, что это оружие среднего духовного уровня. Духовные оружия делились на 5 уровней – низкий, средний, высокий, сумасшедший и бессмертный. Каждый из уровней делился на 7 классов. Воины Линьюнь делились на 10 уровней – линьцы, хаутянь, чжунтянь, синьтянь, фанцзин, сюаньцзин, линцзин, сюйхань и шинхань. Как правило, низкий уровень духовного оружия был достаточным для воинов линьцы и хаутянь. Оружие среднего уровня требует хотя бы уровня хаутянь. Для Семьине, оружие среднего уровня уже было редкостью. Это одна из причин, по которой Небы Чуань так хотел заполучить его к себе на склад, не заботясь о своей гордости. Оружие среднего уровня духа. Эта женщина действительно щедра. Нитянь, тихо бормотав себе под нос, взял длинный красный кинжал и положил перед собой. Кинжал внезапно засветился красным светом. Красный клинок резко выпустил залп огненной энергии, а его кончик стал блестеть с невероятной яркостью. В этот момент, кости животных, которые находились в сумке Нитяня, тоже начали проявлять реакцию. Нитянь уже не мог выдерживать высокую температуру костей и резко выбросил их из сумки. Порыв странной силы внезапно зародился в кости животных. Нитянь отчетливо видел, как взаимодействуют эти два оружия. В следующий миг он заметил, что сияющий свет клинка начал сгибаться в сторону костей. Тонкие нити красного цвета начали исчезать одна за другой. Казалось, что кости поглощают энергию. Кинжал, пестрящий красным светом, быстро стал тускнеть. Хе! Наконец, странный звук кинжала прекратился. Тем временем, Ань Ши Юэ только-только получила сообщение от Нидунхэ, где было сказано, что Нитянь решительно отверг ее приглашение. Хе! Странный звук. Семья Нитянь находится в ужасном состоянии, и они не могут просто так уничтожить оружие среднего уровня. Этот кинжал был бесполезен в руках того мальчика. Интересно, я уже не знаю, что и думать. Глава 32. Тем временем, Нитянь с интересом посмотрел на кинжал, который резко потерял всю свою духовную мощь. Он чувствовал себя немного подавленным. Оружие среднего уровня духа – это довольно ценный предмет. Его дедушка работал с таким оружием очень часто и очень много. В сердце он понимал, что главной причиной, по которой Ань Ши Юэ подарила ему этот кинжал, было появление Цзян Цзысу. Перед ним она демонстрировала свою щедрость. Нитянь так и не успел изучить это оружие. Животные кости попросту не дали ему. Какая досада. Он с горечью посмотрел на кости, не посмев проклинать их вслух. Чи. Небольшая искра отскочила от кости. Капля крови забурлила. Ай. Закричал в тревоге Нитянь, прикоснувшись к костям. Они уже были нагреты до максимума. Он сразу понял, что капля крови продолжает расти. Он было понял, что именно эта капля крови привела его в то волшебное место. И теперь она продолжила пополняться. Это ведь не отправит меня ни в какое ненормальное измерение, правда? Напрягся Нитянь. Ли Фань страдал в этом доме целых 3 месяца, ожидая изменения в пространстве. Теперь, когда он ушел, это снова может случиться. Однако это до сих пор непозволительно, ведь в доме дежурит воин Линьюнь. Хотя, после всего этого затишья, большинству воинов уже попросту не верится в то, что это снова произойдет. Он попросту потеряли бдительность. Что касается Семьине, они не имеют никакой возможности разузнать о сущности происходящего. Нет, пожалуйста, нет. Он крепко схватил кости, умоляя их остановить разлом пространства. Он действительно не хотел никаких происшествий. Да, он хотел снова оказаться в каком-нибудь необычном волшебном месте, но последствия того не стоят. Это неподходящее место и время для такого. Нитянь не готов решать такое количество проблем вновь. Кости животных становились все горячее и горячее. Молитвы были услышаны. В конечном счете, никакой аномалии не произошло. Кости животных слегка напугали малыша Теня, но никакого разлома они не совершили. Нитянь, не смея больше разглядывать кости, аккуратно сложил их обратно в сумку. Только спустя некоторое время, когда он удостоверился, что кости действительно не оставили никаких следов тепла или иных изменений, он спокойно выдохнул. Этого не произошло. Этот дом, это место, оно запрещает мне изучить все тайны костей, которые мне так хочется изучить. Я должен что-то придумать, нахмурился Нитянь. Тем не менее, после того, как он некоторое время подумал, он ни к чему не пришел. Он был молодой, а уровень культивации достиг всего лишь 6 уровня линьцы. У него был только один путь, лес, между горой Линьюнь и городом, но теперь он полностью прослеживается воинами секты. Если воины секты Линьюнь найдут его, то его, несомненно, будут держать в безопасности, но вопрос, касающийся его аномалии. Скрыть уже ничего не получится. Кроме того, был шанс, что его поймают воины Ани Ли Юн, что было бы еще хуже. Эти люди могли сделать с ним все, что угодно. К северу от черного облачного города была пустыня, переполненная дикими зверями. Туда он тоже не мог сунуться, ведь звери попросту разорвали бы его. Все потому, что моей силы недостаточно, ах, да, пойти туда было бы однозначно глупым решением. Сейчас я буду заниматься культивацией и пытаться изучить тайну дублирования гневного кулака, до тех пор, пока моя сила не будет на достаточном уровне. После этого, я покину город. Он все решил для себя. Урегулировав дыхание и отбросив мысли о волшебных мирах, он сконцентрировался и попытался вытащить чувство гнева из глубин его сердца. Вскоре, гнев и раздражение начали усиливаться. Он вспомнил сцену в том таинственном месте, когда он посмотрел на гигантскую руку и попытался изобразить своей рукой тот же жест. Когда его ярости уже не было передела, и даже его глаза, казалось, загорелись, он почувствовал, что дух моря потек по его руке вне его контроля. Дух был направлен вверх. Хау. Он не мог прекратить это. Ярость переливалась из его сердца в духовный образ. Древняя неизвестная аура начала распространяться из его тела наружу. Он стал реинкарнацией древнего духа, стремящегося к небесам. Неизвестная сила яростно выбросилась из его кулака, выходя из-под контроля. Он почувствовал неистовый прилив духовной энергии. Он решительно ударил кулаком по каменному столу. Кулак мгновенно вспыхнул. Кха-кха. Каменный стол разломился напополам, как спичка. Кусочки стола и пыль разлетелись по комнате. Он безвольно рухнул на кровать. Очевидно, от перенапряжения. Он духовной силы не осталось никакого следа. Она вся была исчерпана. Пол весь был усыпан мелкими камнями, которые Нитянь выбил из стола. Гнев ощущался в воздухе. Спустя какое-то время, эффект начал медленно спадать. Какая грозная сила! Он смотрел на разрушенный стол с удивлением и экстазом. Он отлично знал то, из какого крепкого материала был вырезан этот стол. Редчайшая зеленая скала, обработка которой, настоящая мука, сродни алмазу. Несмотря на то, что это был совершенно не магический материал, он считался одним из самых лучших в мире, самым крепким уж точно. По словам Нитянь, воины, достигшие Хаутянь уровня, с трудом справляются с подобным материалом. Им нужно много времени, чтобы научиться с ним расправляться. Кроме того, воины Хаутянь способны укреплять свое тело до такого же состояния, что и зеленая скала. Если кто-нибудь ниже уровня Хаутянь пытался пробить зеленую скалу, у него ничего не выходило. Нитянь смотрел на свой кулак, который, собрав всю ярость, разломил стол на мелкие кусочки. Ему было не по себе от такого. Если какие-то слабые культиваторы уровня линьцы столкнутся с таким ударом, он их мгновенно убьет. Что уж говорить о воинах ниже девятого уровня линьцы. Это неописуемая сила. Неужели мой кулак способен впитывать такое количество ярости? Невероятно. Один удар и больше нет никакой духовной силы. Очень затратно. Этот стиль необходимо использовать с осторожностью. Откинув изначальное впечатление, он начал рассуждать здраво. Этот стиль – палка о двух концах. Если ты не смог убить противника одним ударом, то ты проиграл. Тем не менее, он чувствовал, что истинное могущество этого навыка еще не в полной мере проявило себя. У него был еще маленький уровень, а запас духовной энергии был ограничен. Это еще не предел. Он считал, что если он сможет продвинуться дальше, то, имея больший запас духовной силы, он сможет совершать еще более уверенные удары. В этом загадочном месте 32 гигантских руки, каждая из которых указывала на небо. Каждая из этих рук обладала мастерством своей особой техники. Если я смогу понять все стили, то, думая об этом, Нитянь выглядел поглощенным золотой лихорадкой. Эмоции горели в нем, как буря. В этот момент он понял, что правильно поступил, когда не раскрыл Ли Фаню свой секрет. Он не должен никому об этом говорить. Что бы ни случилось, что случилось здесь? В этот момент, Нидунхай вошел, глядя на грязный пол. Я изучил один необыкновенный стиль, улыбнулся Нитянь. Необыкновенный стиль, Нидунхай с шоком в глазах посмотрел на бывший стол. Аньши Юэ немного изменила подход. То, что она сейчас отправила, я не мог отвергнуть. Пришлось принять это от твоего имени. Глава 33. Закончив говорить, он достал плитку и передал ее Нитяню. Это была ледяная плитка размером с ладонь, будто вырезанная из цельного куска холодного нефрита. На плитке был изображен павильон с драгоценностями, крыша которого была украшена различным духовным оружием. На обратной стороне плитки Нитянь увидел надпись «Суд Ланбао». «Это», — усомнился Нитянь, — «этот талон используется для участия в судебном процессе». Ни Дунхай задумался на мгновение, а потом продолжил. «Ты знаешь, что рядом с нашим городом есть еще 6 таких же, подобных нашему по размерам. Костяной город, громовой город, город черной звезды, холодный каменный город, город холодной луны и город желтого песка. В этих 6 городах есть такие же семьи, как и наша. И подобно нашей семье, каждый из них зависит от силы каких-то воинов Линьцы. Между горами и реками, в пересечении всех 7 городов, есть 4 мощных секты Линьцы. Линьюнь лишь одна из них. Рядом с сектой Линьюнь расположен суд Линбао, серая долина и черный мистический дворец. В нашем городе всегда было так, что семья не служила секте Линьюнь, в то время как семья Ань была главным сотрудником суда Линбао. Что касается Юн, они принадлежали к серой долине. Остальные 6 городов имеют такие же семьи, как и наша. Их членами являются обычные люди, работающие на Линбао, на Линьюнь, на серую долину или на черный мистический дворец. Они нужны для того, чтобы помогать сектам изучать шахты, находить растения или заниматься другими делами в помощь секте. Нитянь серьезно слушал и кивал. Ходят слухи, что раньше все 4 отделившихся секты принадлежали к одному альянсу Линьцы. Но всегда, неважно в какое время, они стремились конкурировать друг с другом. Несмотря на то, что в случае войны они бы встали на одну сторону, а между учениками часто вспыхивали конфликты по поводу отношения к той или иной секте. Или вернее будет сказать, бои. Все воины Линьцы обязаны пройти через множество боев в своей жизни. Поэтому люди, находящиеся у власти Линьцы, намеренно дали добро на драки между подростками. Им казалось, что каждый воин должен это пережить, повышая квалификацию раз за разом. Это все связано с трудностями, которые они встретят в своей жизни. Это было что-то вроде подготовки. Не можешь одолеть сверстника, не выживешь на поле боя. Более того, многие правители специально создавали конфликтные ситуации, чтобы сражения проходили чаще. Конечно, они все это держали под полным контролем. Для них это было легко. Например, тот раз, проговорив это, он дал Нитяню мгновение переварить всю информацию. Нитянь задумался, но через несколько секунд дал жестом понять Нидунхаю, что он может продолжать свою занимательную историю. В этом огромном мире существует множество таинственных и тайных миров. Они находятся в разных местах, отдельно как от нашего мира, так и друг от друга. Именно поэтому каждый из этих миров обладает своими собственными чудесами и загадками. Некоторые тайные миры полны опасностей, которые на сегодняшний день представляют немалую угрозу. Но есть и такие вселенные, которые были исследованы 4 державами Линьцы и были полностью изучены. Больше в них нет никаких тайн и опасностей. Суд Линбао захватил прекрасное место под названием «Зеленая иллюзия». Я слышал, что когда его впервые обнаружили, он был полностью забит неизвестными нам зверями, животными и даже дикими племенами. Как бы то ни было, эта вселенная была полностью истреблена и теперь она доступна для свободного передвижения там, как какой-то дешевый парк. Огромное количество духовных материалов, драгоценные останки животных и секреты диких племен – все это было похоронено в секрете и разделено между 4 крупнейшими державами Линьцы. Для обучения своих младших членов семьи, воины Линьцы специально оставили зверей низкого уровня. Теперь, каждые несколько лет, они устраивают там соревнования для детей. Тренировки воинов включают в себя преодоление опасностей в мире, о котором раньше никто и не догадывался. Там они сталкиваются с противниками, которых не видели прежде. И самое важное во всем этом – они не знают, какую тактику боя использовать, все приходится придумывать на ходу. Таким образом секта воспитывает дух воинов. Каждый раз, когда проходит подготовка в миссии, суд Линбао имеет 15 слотов для своих 15 лучших учеников. Секта Линьюнь, Серая долина и Черный мистический дворец имеют по 10 слотов каждый. Итого получается 45 юниоров, которые войдут в волшебный мир зеленой иллюзии. Я также недавно услышал, что Нисянь входит в 10 избранных сектой Линьюнь. Секта надеется, что проход в этот мир поможет ей перейти на следующий уровень. У секты Линьюнь всего лишь 10 слотов, но мы не единственная семья, принадлежащая секте. У них есть еще множество таких. Семья не имеет слотов. Я тебе об этом не рассказывал. Сказав это, он посмотрел глубоко на плитку и сказал: «Я не ожидал, что эта женщина отправит вам такой подарок. Очевидно, что она намерена использовать эту плитку для того, чтобы позволить вам войти в мир зеленой иллюзии, в котором люди из семьи Ань смогут следить за вами. Я думаю, она делает все более решительные шаги к раскрытию твоей тайны. Однако стоит добавить, что она намного умнее как тебя, так и меня. Я не могу знать ее планов наверняка, я могу лишь догадываться. Может быть и такое, что она действительно хочет помочь тебе поднять свои боевые навыки. На самом деле, сердце Нидунхэя было полно нерешительности. Он не знал, стоит ли сейчас Нитиню идти туда. Юниоров распределяли в две различные группы. В первую группу входили ученики одной из четырех сект, а во вторую группу отправляли талантливых детей из всех семи городов. Обычно туда входили те, кто обладали хотя бы шестым уровнем линьцы. Но было и множество тех, кто достиг уже девятого, находясь в шаге от перехода на Хаутянь. В мире зеленой иллюзии разрешено пользоваться любыми приемами до тех пор, пока никто из учеников не погибнет. В таких ситуациях бои становились крайне жестокими. Если один ученик тяжело ранил другого, никто не смел его обвинять в этом. Нитянь был всего лишь шестого уровня, что заставляло Нидунха изрядно беспокоиться. Он искренне хотел уговорить Нитяня отказаться от похода в это место, когда нес ему эту плиту, однако, увидев разломанный на части стол, он изменил свое мнение. «Дедушка, я должен туда сходить. Пожалуйста, пусти меня туда. Я не буду делать ничего безрассудного». Нитянь держал в руках плитку, смотрел на дедушку с глазами полными надежды и боевого духа. По какой-то неизвестной причине, в тот момент Нидунхэй был уже практически уверен, что его внук пройдет через все испытания. Он чувствовал, что Нитянь готов сражаться. «Хорошо», — согласился Нидунхэй. «Эта плитка — дар суда Линбао, поэтому ты должен завтра ожидать прихода одного из людей Линбао. Этот человек отведет тебя туда, куда нужно. Слушайся его и не перечь ни в чем. А еще я бы хотел, чтобы ты нашел какое-то секретное место, где ты спрячешь все, что может вызвать какие-либо пространственные изменения. Не стоит вызывать их вне нашего мира. Кроме того, я считаю, что в той вселенной за каждым твоим шагом будут следить. Будь внимателен и осторожен». «Я понимаю», — кивнул Нитянь. Он прекрасно понимал, что Ань Ши Юэ не могла послать ему эту плитку просто так. В этом мире зеленой иллюзии за ним будут следить назойливее, чем за остальными. Ань Ши Юэ очень хочет узнать о всех аномалиях, которые были вызваны в семье Не. Она – завоеватель, который хочет добиться прохода в те миры, где она еще не была. По этой причине Нитянь решил не брать кости животных с собой. Тем временем, в доме Юн, лицо Юн Чжига сияло от счастья, пока он, напевая песенку, шел домой. Внутри дома сидела вся семья, включая Юань Цуин и ее сына Юн Суна. Все они ждали возвращения Юн Чжига, чтобы узнать от него новости. Увидев его в окне, улыбающимся и напевающим песню, Юань Цуин поспешно выбежала к нему навстречу и спросила: «Ну как, ты получил его?» Юн Чжига громко рассмеялся: «Нашему сыну всего 11, а у него уже шестой уровень линьцы. Конечно, я достал ему пропуск в мир зеленой иллюзии. Он же талант. Все как я и сказала». Юань Цуин тихо засмеялась: «Но все ведь мы понимаем, что, по большей части, это моя заслуга. Из-за того, что я вышла за тебя замуж, наш сын, находясь в пересечении могущественной семьи Юань и Юн, стал очень значимой шишкой». «Да-да», — улыбнулся Юн Чжига. «Если бы я не женился на тебе, то нашему сыну не досталось бы слота. Все это — исключительно твоя заслуга, дорогая». «Очень хорошо, что ты это понимаешь». Юань Цуин была довольна отношением к ней. Она хотела еще что-то добавить, но вдруг ее прервал старый семейный служащий, ворвавшийся в комнату со странным выражением лица. «Хозяйка, я только что получил известие о том, что Ань Ши Юэ отправила Нитяню плитку в подарок». «Нитянь?» Глаза Юань Цуин выпучились так, как будто на нее кто-то наступил. Она сразу вспомнила все те обидные слова, что сказал ей этот маленький сученыш Юн Сун. «Твой кузен Сун Фэн тоже будет в том мире. Я помню его еще с пеленок. Он очень быстро набрал свой девятый уровень линьцы. Его сразу же приняли в Серую долину. Как только ты встретишь его там, держись его. Найдите Нитяня и убейте этого уродца», — яростно проинструктировала его Юань Цуин. «Мама, будь уверена, я знаю, что делать». Глава 34. Соревнование «Зеленая иллюзия» происходит один раз в 10 лет. Участниками являются ученики четырех сект линьцы. Кроме того, были уникумы, подающие надежды, но не принадлежащие ни к одной секте. Таким выдавались плитки, дающие доступ к испытанию. Каждая семья имеет право предоставить своего, по их мнению, талантливого ребенка, который будет достоин пройти в зеленую иллюзию. А секта уже будет решать, достоин ли он. Здесь были и ученики, которые мастерски обращались с оружием высокого уровня, и дети, которые хорошо разбирались в травах и пилюлях, дающих силу. Все они готовились к тому, чтобы показать все свои возможности в зеленой иллюзии. Однако из-за нищеты Нидунхая, подготовка Нитяня состояла из нескольких подбадривающих напутственных речей и теплого прощания. На второй день Нидунхай привел Нитяня к входной двери, где они ждали все утро. Даже несмотря на то, что Ань Шиюэ, порочная и беспощадная женщина, она имеет представление о принципах. Эта женщина не безумный убийца или психопат, просто так она никого не убьет и даже не покалечит, спокойно объяснял Нидунхай. Я не боюсь отправлять тебя к ней, она не убьет тебя. Но помни, что каждый твой шаг отслеживается, не выдавая секретов. Нитянь слабо кивнул. Дедушка, тебе нужно отдохнуть. Я сам о себе позабочусь пока что. Хорошо, Нидунхай скосил глаза в сторону города, где находилась семья Юн. Юн Сун тоже там будет, на отборах за право попасть в зеленую иллюзию. Эта женщина, Юань Цуин, он сделает все, чтобы разделаться с тобой. Будь начеку. Юн Сунь, пренебрежительно сказал Нитянь, я мог побороть его еще тогда, когда был на четвертом уровне линьцы, а он был уже шестым. С тех пор я добился шестого, а он, наверное, даже не продвинулся. Лучше ему молиться не встретить меня там. Я беспокоюсь вовсе не о нем. У Юань Цуин неплохие отношения с Юань Фэном. Этот мальчик очень жесток и непредсказуем. Нидунхай сделал серьезное выражение лица. Он уже 2 года назад был официально принят в Серую долину. Сейчас он там один из самых ценных учеников. Патриарх лично за него готов всем глотки разорвать. И этот парень тоже будет на испытании. Он старше тебя, он выше тебя по статусу и он сильнее, чем ты. Держись рядом с учениками Суда Линбая, не отделяйся от группы. Если ты случайно потеряешься, то ты можешь постараться найти Нисянь в толпе. Найдешь, присоединяйся к толпе секты Линьюнь. В зеленой иллюзии очень важно держаться рядом с кем-то, особенно если ты не очень опытный в таких путешествиях. Помни это. Искренне посоветовал Нидунхай. Нитянь слушал очень внимательно и иногда кивал головой. Он все больше и больше ждал прихода гостя, который заберет его на пробы испытания. Глядя на переполненного духом Нитяня, Нидунхай кивнул головой и улыбнулся ему. Он считал, что если Нитянь все-таки будет допущен до испытания, то оно научит его многому. Тогда он поймет истинную жестокость и опасность в жизни воина-линьцы. Ему слабо верилось, что Нитянь будет чувствовать себя там как рыба в воде. «Мастер Не, хозяйка семьи попросила меня отвезти вашего внука на отборочные испытания зеленой иллюзии», возник из ниоткуда старый слуга семьи Ань. «Добрый день», — сказал благодарно Нидунхай. Он повернулся к Нитяню и добавил, «Поздоровайся с дядей Ань». «Дядя Ань», — Нитянь учтиво поклонился, не выразив никаких эмоций, ни в жестах, ни в глазах, слуга семьи Ань указал на карету. Нитянь не стал тратить времени и поспешил к транспорту. Как только Нитянь сел в карету, Аньхэ сказал Нидунхаю, «Можете не беспокоиться, мастер, я сопровождаю участников подобных отборов уже не первый раз, никаких внезапных неприятностей не будет». Он намеренно показал глазами в сторону семьи Юн. «Огромное спасибо», — скрестил руки Нидунхай. Он определенно знал о положении Аньхэ в семье, а также знал его возможности. Поэтому слова прозвучали убедительно. «Через полгода я верну Нитяня обратно, в целости и сохранности». После того, как он закончил говорить, он взмахнул кнутом и ударил им по стройной черной лошади. Вскоре после этого, на всю улицу раздался громкий звук цоканья копыт. Экипаж постепенно отдалялся и совсем скоро Нидунхай уже не мог разглядеть его. Спустя 3 дня в громовом городе, большие куски торфяного мха покрывали болото. На небольшом озере, где была относительно чистая вода, красовалась Ань Шиюэ, изнывая от жары и помахивая на себя бумажным веером. Она обсуждала с 14 какими-то людьми свои дела. Все 14 человек выглядели непохожими на людей из суда Линбая, только 3 из них принадлежали ему. Это были ученики, заявленные на участие в зеленой иллюзии. Большинство из них были 7 или 8 уровня линьцы, кроме тех, что примкнули к Линбая. Эти 3 учеников Линбая состояли из 2 мужчин и 1 женщины, прекрасной молодой леди. Эта дама имела схожие черты характера с Шиюэ. Она была еще совсем молодой, но черты тела уже были резкие и агрессивные. Она не прилагала никаких усилий, чтобы контролировать поведение людей, они сами шли к ней и подчинялись. «Хватит уже, вы говорите так много вещей, вы не боитесь, что люди сочтут вас скучной», сказала молодая Анин. «Нам уже все эти вещи говорили, зачем мусолить их так много раз? Ты слишком много разговариваешь», Ань Шиюэ бросила взгляд в ее сторону. Ин хихикнула. «Кто тебя заставляет это делать, сестра?» Все вокруг перешептываются, что их уже это достало, но никто из них не осмелился сказать об этом. Не дожидаясь поучения от Ань Шиюэ, он быстро спросила, «Когда приедет тот мальчик из семьи Не? Он не принадлежит к нашей семье, но ведет себя так высокомерно, заставляя нас его ждать». Анин, достигшая 9-го уровня линьцы, уже давно являлась учеником Линбая. Кроме того, она являлась лидером испытания зеленой иллюзии. За 3 дня до этого Ань Шиюэ вернулась в Линбая только для того, чтобы найти эту девочку и передать ей право на участие и рассказать об этом мальчике по имени Нитянь. Ань Шиюэ взяла с нее обещание смотреть за Нитянем и обращать внимание на каждую ненормальность, связанную с ним. Семья Ань боролась за слот для Нитяня с очень большим трудом. Анин была крайне недовольна этим, ведь вместо него мог поехать ее любимый младший брат. Она понимала, что у Ань Шиюэ есть какие-то скрытые мотивы для этого поступка, но это все равно было очень обидно для Анин. Теперь возникла такая ситуация, что Анин ненавидела Нитяня еще до того, как встретилась с ним в жизни. Отборы вот-вот начнутся, а Нитяня до сих пор нет. Он заставил всех людей ждать, что заставляло Анин чувствовать себя еще более озлобленной на него. В конце концов, черный облачный город находится очень далеко. Не переживайте, они вот-вот приедут. Ань Шиюэ почувствовала гнев в сердце Анин. Не кипятись, прояви уважение. Да, Нитянь не принадлежит к нашей семье, но раз я отдала ему плитку, то ты должна проявить великодушие и довериться ему. Я очень великодушна и не собираюсь опускаться до его уровня. Анин хмыкнула и бросила взгляд на двух ее товарищей. Что касается других людей, я не беспокоюсь об их комфорте. Два молодых парня оскорбленно подняли головы. «Эта девочка», — сердито сказала Ань Шиюэ, опустив взгляд. «Вполне естественное поведение для такой избалованной девчонки». Она знала, что эти парни боготворят ее и будут исполнять роль эдаких водоносов. До тех пор, пока Анин выражает недовольство по отношению к Нитяню, эти два прислужника сделают все, чтобы растереть его в порошок. Чжэньжу и Пань Таа были внуками старейшин Линбая. Он осмелился войти в зеленую иллюзию со своим 6-м уровнем линьцы. Кроме того, он прошел не через общий отбор, а через плитку, поэтому он будет главной мишенью каждого, пробормотала Ань Шиюэ самой себе. «Сестра, расслабься, я вижу волнение на твоем лице. Я позабочусь о нем», сказала Анин в спокойной манере. Он прибыл, в этот момент бровь Ань Шиюэ дрогнули. Глава 35. Еще в 10 метрах от озера, где стояла Ань Шиюэ, Нитянь уже заметил на себе множество враждебно настроенных взглядов. Но он не стал паниковать. Он следовал за Шиюэ и сохранял спокойный невозмутимый вид. Когда он подъехал достаточно близко, со слепительной улыбкой он выкрикнул. «Прекраснейшая старшая сестра Ань Шиюэ, мы снова встретились». «Ха!» — улыбнулась Ань Шиюэ. «Несколько дней назад мы могли бы встретиться в городе, но ты так внезапно заболел. Поэтому я и решила подарить тебе пропуск на отборочные испытания. Это все моя вина», — Нитянь был немного смущен. «Я знаю, как хорошо старшая сестра относится ко мне. Место в этом испытании настолько ценное, что моя семья никогда не могла бы позволить его себе. Я буду всегда помнить этот подарок. Если моя старшая сестра столкнется с какой-то проблемой, она может быть уверена, что я сделаю все для нее». Какой красноречивый ребенок. Ань Шиюэ была по-настоящему польщена. Она хотела что-то сказать, но Анин резко ее перебила. «Ах, вы готовы сделать все для своей старшей сестры? Ваша семья – самая слабая в черном облачном городе. Как ты можешь помочь такой могущественной семье, если не в состоянии помочь самому себе? А ты?» – с удивленным лицом сказал Нитянь. «Это моя сестра, Анин. Возможно, ты слышал о ней?» – улыбнулась Шиюэ. «Анин». Сердце Нитяня начало биться быстрее. «Конечно, я слышал о ней. Анин была воином 9-го уровня линьцы, несмотря на свои 13 лет. Причем, добилась этого уровня она еще год назад. Кроме того, она являлась кузиной Ань Шиюэ и самым ослепительным молодым персонажем всей семьи Ань. Говорили, что ее талант к культивации превосходит даже Ань Ши Юэ. Вся семья пророчила ей невероятный успех. Вы правы, я действительно сейчас нахожусь не в самой престижной семье и не на самом престижном месте. Тем не менее, что может знать будущее заранее, сказал уверенно Нитянь. Возможно, когда моя старшая сестра, однажды, попадет в беду, я смогу ей помочь. Тогда я отблагодарю тебя, игриво сказала Ши Юэ и резко продолжила. Чтобы не дать Анин продолжить издевки, у нас не так много времени, я позову участников остальных трех сект, скажу им, что они могут приходить. Закончив говорить, он достала плитку из рукава, необычная аура вырвалась из ее пальцев, начав окутывать плитку, затем она начала издавать странные шумы. Нитянь сосредоточился, чтобы увидеть все происходящее. Он заметил, что плитка, которую она держала, была выполнена не из нефрита, а из какого-то сплава. Сейчас вы держите в руках пропуск Линбая, позволяющий опасть внутрь зеленой иллюзии. После того, как пропуск активируется, вы должны слушать все, что я вам говорю, величественно проговорила Анин. Нитянь улыбнулся, но ничего не ответил. Меня не волнует, что ты думаешь. Я заставлю тебя меня слушаться, продолжала показывать свой характер Анин. Она величаво подняла голову вверх. Остальные подростки, что боготворили эту девочку, смотрели на Нитяня недружелюбным взглядом. Нитянь просто игнорировал все это. Он посмотрел вперед и заметил, что Ли Фань был одним из ведущих. Нитянь почувствовал себя виноватым и вжал голову в плечи, оказавшись рядом с ним. «Дядя Ли, в конце концов, Нитянь ведь был полноценный член семьи Не. Было бы странно, заявись он сюда безо всякой причины, и тем более бок о бок с народом Линбая. Он беспокоился о том, что подумает Ли Фань. Ой, заметила его беспокойство Анин. Она схватила его за руку и со смехом потащила из толпы. Что же ты прячешься? У нас не было дополнительного места для тебя, но мы сделали все, чтобы ты мог попасть на это испытание. Не слишком ли большая цена для тебя, а? Вперед, вперед. Дай господину Ли рассмотреть тебя хорошенько. Она схватила Нитяня с огромной силой и вытащила его на всеобщее обозрение. Нитянь был очень смущен, но в глубине души скорее удивлен силой этой девочки. Он не мог ничего сделать, но бросил на нее одобрительный взгляд, увидев в ней сильного соперника. Он был убежден, что она не использовала никакой ауры, чтобы вытащить его. Это вся исключительная физика. Он оказывал ей небольшое сопротивление, достаточное, чтобы обычная женщина была не в состоянии сдвинуть мальчика с места. Но Анин смогла. Он была крайне удивлен. Ли Фань заметил его и спросил: «Нитянь, что ты здесь делаешь?» «Привет, дядя Ли», Нитянь скромно улыбнулся, будучи не в состоянии избежать диалога. Он поклонился Ли Фаню, показывая свое уважение. «Старшая сестра Ань подарила мне плитку, которая пропустит меня в зеленую иллюзию. Дядя Ли, я не хотел скрывать этого, но...» «Не стоит оправдываться, я все понимаю», — прервал его Ли Фань. Он посмотрел на Ань Ши Юэ и спросил. «Стоимость такого подарка была не очень маленькой, верно?» Ли Фань видел, что Нитянь понимает истинную причину его допуска. Ань Ши Юэ выглядела естественно. «Нитянь и я в хороших отношениях, он мне нравится. Я, как ни крути, одна из главных шишек в Линбае. В чем может быть проблема достать ему один слот?» Когда Ли Фань и Ань Ши Юэ дискутировали, Нитянь заметил вдалеке Цзян Линчжу, которая махала ему рукой и улыбалась. Удивительно, но среди людей вокруг была Цзян Линчжу и Нисянь. В этот момент Нисянь посмотрела на Нитяня, потом повернула недоумевающее лицо на Цзян Линчжу. Она выражала удивление. «Нитянь, это я, помнишь меня?» – кричала Цзян Линчжу. Нитянь, обнаружив, что Нисянь тоже здесь, поздоровался сначала с ней, а уже потом отвлекся на Цзян Линчжу. «Ох, ты тоже пришла, ах!» – махнул он рукой в ее сторону. Глаза Нисянь становились все шире. «Откуда ты знаешь Цзян Линчжу?» Анин повернула удивленно голову на Нитяня. «Раз ты с ней знаком, то ты смог бы получить плитку и без помощи моей старшей сестры. Цзян Линчжу настолько могущественна?» – спросил Нитянь. «Она дочь патриарха секты Линьюнь. Если бы она захотела, ты бы получил слот без проблем», – сказала Анин. Нитянь был поражен. Он видел ее всего лишь один раз, не зная, что это настолько благородная личность. Он думал, что Цзян Линчжу – максимум ребенок какой-то крупной и успешной семьи, но никак не дочь самого влиятельного человека в городе. Не успел он напомниться, как приехала команда из Серой долины, а также участники из Черного мистического дворца. Во главе Серой долины был старик, за которым вплотную двигался ряд детей. Стоило ему остановиться, как они все мгновенно перестали движение. Выглядело так, как будто ими управляет один человек. Потрясающая дисциплина. Юн Сун был первый в рядах подростков. Он молча смотрел прямо в глаза Нитяню. Этот акулий взгляд пронзил Нитяня. Нитянь тут же вспомнил Юань Фэн, который уже год как был учеником Серой долины. Лидером же Черного мистического дворца была старушка, чья команда пришла последней. Придя, она тревожно сказала: «Маленькая девочка семейства Ань, быстрее открывай дверь в секретный мир. Мне нужно бежать по делам». «Хорошо», — улыбнулась Ань Ши Юэ. Пропускная плита резко обернулась лучистым светом, как будто светящаяся луна. Вызов. Плитка с грохотом полетела из ее рук, начав выплескивать энергию в разные стороны. Лучи серебристого белого цвета разлетелись в разные стороны. Ранее тихое и спокойное озеро начало колыхаться. Волны росли и учащались, образуя вихрь, начавший отрываться от озера. «Анин, ты берешь на себя роль лидера. Прыгаешь в водоворот со своей командой первая», — проинструктировала Ань Ши Юэ. «Поняла». Могло показаться, что хрупкое тоненькое тело Анин треснет, оказавшись в этом водовороте. Но она решительно бросилась туда, мгновенно оказавшись в каком-то ином месте. За ней прыгнули сразу же двое мальчиков из Линбао. Далее по очереди побежали мальчики и девочки семьи Ань. Самым последним был Нитянь. Он вскочил и, разогнавшись до невероятной скорости, прыгнул прямо в водных вихрь. «Это странно, никаких пространственных изменений не произошло. Я совершила ошибку». Ань Ши Юэ удивленно смотрела в водоворот, но никакого Нитяня там не могла разглядеть. Он испарился. «Ваша очередь, не так ли?» — выкрикнул Ли Фань. «Ах, проходите вперед», — ответила разочарованным тоном Ань Ши Юэ. «Вперед, если вы встретишь Нитяня, позаботься о нем. Он находится под опекой Лин Бао, поэтому вам будут мешать видеться, но он часть семьи Не. Помни об этом», — сказал Ли Фань Цзян Линчжу. «Я боюсь, что сначала он встретит парней из Серой долины», — грустно сказала Цзян Линчжу, посмотрев в сторону Юань Фэна. Тот парень бросал Нитяню убийственные двузначные взгляды. «Будь осторожна». «Ладно». Последний ученик погрузился в водоворот. Глава 36. Под сумрачно-зеленым туманным небом тихо расположился широкий горный хребет. Всюду были разбросаны камни. Вдалеке слабо виднелись скелеты мертвых духовных зверей. Это были скелеты низкоуровневых ослов, которых кто-то давно уже съел. Духовное ци внутри их костей истощено. Чичи. Внезапно тишину нарушил громкий всплеск энергии, направленный наружу. Выша-выша. Силуэты, мелькающие друг возле друга, создавали впечатление какой-то абстрактной картины. Глядя на эти двигающиеся тени, невозможно было понять, люди это или нет. Вдруг дети начали появляться, один за другим. Зеленая иллюзия. Мы добрались до этого места. Наконец-то. После приземления некоторые из Линбао посмотрели вверх и закричали. Нитянь тоже глянул на небо, попытавшись просканировать ци в этом месте. Он отчетливо видел, что духовная прослойка ци здесь даже тоньше, чем в черном облачном городе. Это место не могло даже примерно сравниться с богатой горой Линьюнь. Неудивительно, прошептал про себя Нитянь, поняв, почему ни одна из сект не хочет разместить здесь жилой центр на постоянной основе, чтобы обучать молодых учеников. Потому что это место не подходит для длительного культивирования воинов. Каждый воин Линьцы мечтает культивировать в том месте, где исключительно огромное количество духовной энергии. Именно это главный аспект успешной культивации. В принципе, это было логично. Все варварские племена были истреблены уже давно, а все ценности и полезные для науки вещи уже давно перевезены в наш мир. Это место не было никому нужно. А ну заткнулись все. Анин раздражалась от детских шумов. Она не могла их успокоить помощью или поддержкой, зато хорошо умела кричать. Многие из молодых мальчиков и девочек, которые были навеселе, постепенно начали успокаиваться. «Следуйте за мной». Анин не делала лишних движений и вообще вела себя как робот. Она направилась вперед. Никто не знал куда. Не отставать. Чжэн Жу и Пань Тао подключились. Ученики из влиятельных семей, примкнувшие к Лин Бао, решили тоже занимать некую лидерскую позицию. Не самого лидера, а эдакого помощника. Правой руки. Это было хорошо для Анин, ведь они очень сильно ее любили и выполняли все ее приказы. Нитянь прикоснулся к плитке, которую дала ему Ань Ши Юэ, и молча последовал за остальными. В момент, когда он находился еще на болоте и собирался прыгнуть в водоворот, он ясно осознавал, что плитка в его руках испускает необычную энергию ци. Он знал, что люди, держащие эту штуку в руках, были единственными на Земле, кто мог попасть в этот мир. И даже спустя полгода ты должен по-прежнему полагаться на эту плитку, ведь иначе ты не сможешь выбраться наружу. Он тихо следовал за своими новыми друзьями, оглядываясь назад. Немного позже он увидел, что Цзян Линчжу и Нисянь приземлились вместе со своей командой. После того, как их разделяли уже сотни метров, Нитянь кинул Цзян Линчжу блестящую улыбку и ускорил темп. Он начал ускоряться, увидев меня. Он что, не хочет идти вместе с нами? У подножия горы Цзян Линчжу наблюдала отдаляющегося Нитяня. Она чувствовала в нем что-то подозрительное, но не знала, что у него на уме. Спустя полчаса Нитянь следовал за компанией, покидая горную вершину. Они прибыли в сухую и холодную пустыню. Всюду были разбросаны высушенные кости и камни. Иногда встречались разрушенные каменные дома простейшего строения. Нитянь посмотрел на холодные и тихие черно-зеленые земли и не видел вокруг ничего, кроме смерти. Пустота и одиночество – вот что он чувствовал, проходя по этим землям. Он отчетливо видел, как раньше здесь было полно жизни, которую забрали просто потому, что кому-то нужно было это место. Пока он размышлял, Анин остановилась, пнула кучу высохшей костей и села на черный камень. Она повернулась лицом к своей команде, давая понять, что она собирается им что-то рассказать. Все подсели поближе. Нитянь был отчасти заинтересован, но больше погружен в свои личные мысли. Однако, перечить он не стал. Она подождала, пока все 14 людей не сядут друг рядом с другом, чтобы отчетливо все услышать. Увидев, что все сели, она откашлялась и начала. Варварские племена и животные высокого уровня уже убиты. Это место – одна большая могила, где остались еще кое-какие относительно опасные жители. Ради очищения этого места погибло немало воинов линцы. Хорошо то, что когда это место было зачищено, оно стало принадлежать нам, Судулинбаа. Здесь не должно быть более никаких варварских племен, только духи низкого уровня. Когда мы здесь появились, старей сказал мне, что здесь нет животных выше 4 уровня. Однако, если звери, достигшие 2 класса, сила этих животных 2 класса сопоставима с нашими воинами хаутянь, именно они наша главная мишень. Каждая из 4 сект выдвинула своим ученикам какой-то подарок, который должен помочь пройти испытание. У нас это небесная пилюля. Они могут позволить человеку, использовавшему их, на время достичь одной из 3 стадий просвещения, хаутянь, Чжунтянь и Синтянь. Кроме того, они позволят нам спокойно передвигаться по каждой из 3 областей. Эти пилюли для нас чрезвычайно дороги. Секта затратила огромные капиталы на них, поэтому использовать их надо с умом. Анин объясняла это с очень серьезным лицом. Небесные пилюли. Это правда небесные пилюли. Секта очень высоко ценит это испытание. Такие пилюли очень дорогие, потрясающие. Кроме Чжэнжуя и Паньтао, которые уже знали об этом, все были шокированы, их глаза буквально загорелись. Сердцебиение Нитяня также ускорилось, но он не выразил это никаким образом. Он уже слышал о небесных пилюлях ранее, поэтому знал принцип их работы. Достигнув 9 уровня линцы, требовалось много усилий для перехода на уровень хаутянь. Возможно, самое сложное было не накопить достаточное количество духовной энергии, а подогнать состояние ума под это. Небесные пилюли позволяли подогнать ум под это состояние. Этим они и были так ценны. Вероятнее всего, это самая ценная вещь, которую вы когда-либо увидите в своей жизни, высокомерно сказала Анин, видя возбужденные лица своих слушателей. Она продолжила: не стоит забывать, что у остальных сект есть подобное оружие. Оно, конечно, уровнем ниже этих пилюль, но в умелых руках станут крайне грозным оружием. В этом мире осталось только 4 опасных духа большого уровня, которых мы должны поймать благодаря этим сокровищам. При отрубании головы мы получаем доступ к награде. Самый опасный зверь – ледяной питон. Только его голова может быть достойна использования небесной пилюли. Анин гордо подняла лицо и заявила: Судулинбаа – официальный хозяин этого места. И задача, которую нам дали учителя, состоит в убийстве именно ледяного питона. Но лично я хочу не останавливать лишь на одном. Я планирую убить всех 4 зверей. В идеале было бы прикончить их всех, но, если не получится, достаточно будет их просто похитить. Мы должны заполучить всех 4 зверей. То, что небесная пилюля принадлежит мне, это правильно. Вам даже не нужно думать об этом. Остальное духовное оружие, которое мы заполучим, я разделю между лучшими из вас. Помните, что мы получим оружие только тогда, когда убьем хотя бы одного зверя. За одного зверя мы получим одно оружие. Глава 37. В черном мистическом дворце вокруг красовались разноцветные ядовитые миазмы, похожие на густые лиственные облака. В передней части странного стола, построенного из костей мертвых животных, сидела зловещая и демонически уродливая женщина. Она махнула черным острым ногтем, собираясь что-то сказать. Пять загорелых юношей и девушек с короткими рукавами приготовились слушать. Четыре секты, состоящие из Линбая, Линьюнь, Серой долины и нашего Черного дворца, ранее испортили наше крупное событие. Мы что-то должны с этим сделать. Глаза женщины светились ужасающим зеленым светом. Существует только одна цель, с которой вас сюда послали. Убить всех юниоров с четырех сект, имеющих такой же уровень, как и вы. Егуй, пожалуйста, будьте спокойны по этому поводу. Прежде, чем мы покинем зеленую иллюзию, каждый из наших сверстников будет мертв, сказал тощий и сморщенный юнец. Он безжалостно облизал верхнюю губу, подобно дикому кровожадному зверю. Этого мальчика звали Моси. Он был на 9 уровне линьцы, а также полноправным учеником призрачной секты. Ожерелье, сделанное из костей пальцев, висело у него на груди. Каждый из этих костей принадлежал тем, кого он убил собственноручно, и кто был равен ему по силе. Это было традицией всех учеников призрачной секты. Как только у них происходила схватка с равным по силе, победитель отрубал проигравшему верхнюю фалангу пальца и цеплял на ожерелье. Большинство учеников использовали их как браслет. Кроме Моси, который убил там много равных ему, что кости попросту не вмещались на руку, поэтому он решил повесить их на шею в виде ожерелья. Очевидно, он был самым мощным и опасным из пяти здесь сидящих детей. «Да, в тебе я полностью уверена, ты не подведешь», — успокоилась старуха. Она зловеще рассмеялась и добавила, «Люди из секты крови тоже прибыли». Как только она закончила говорить, за стол подсел сильный и красивый мужчина с красными волосами. Могло даже показаться, что это пятна крови. Этот мужчина привел с собой пятерых учеников секты крови. Пятеро его попутчиков испускали странную ауру крови. Даже если закрыть на ауру глаза, можно было отчетливо увидеть, как за каждым из них тянется кровавый след. Девушка, которая вела группу, была одета в великолепные и дорогие одеяния. Она выглядела как настоящая богиня с картины, но взгляд на ее лице был холодным и отторженным. «Ютонг, это же сам Ютонг со своей сектой крови прибыл. Вы за главного?» – закричал от удивления Моси, увидев эту женщину. «Не должны ли вы быть атакованы в области Хаутянь? Я могу спокойно шагать по области Хаутянь, находясь в зеленой иллюзии», – холодно ответила Ютонг. «Хех, похоже, в прошлый раз ваша секта очень разозлилась, поэтому сейчас назначили тебя на роль главной», — усмехнулась старушка. «Это очень лаже хорошо. Один Моси не может справиться со всеми трудностями мира. Но теперь, когда у нас есть еще и Ютонг, больше нет никаких сомнений в нашем успехе. Наша важнейшая миссия состоит в том, чтобы убить и обезглавить четырех зверей, живущих здесь». Зловеще засмеялся сильный и красивый воин крови. «А ваша же миссия не имеет к этому никакого отношения. Вам нужны только лишь ученики тех четырех сект, принимающих испытания здесь. Вы, ребята, охотники. Ваша задача в том, чтобы убить четырех лидеров от четырех сект, участвующих в испытании зеленой иллюзии. Человек, убивший их и доставивший их голову наружу, будет очень хорошо вознагражден. Долг крови должен быть оплачен кровью. Эти четыре секты испортили важнейшие для нас события, поэтому они не имеют права винить нас за уничтожение их испытания». Мужчина говорил все это спокойно и уверенно. «Самое время», — сказала старуха, доставая спикулу и бросая ее на костяной стол. В центре стола мгновенно сформировались темно-зеленые светящиеся ворота. «В конце концов, зеленая иллюзия — это не наше секретное царство. Вы должны помнить, что всего через полгода мероприятие закончится». «Понял. Мы можем уложиться в 3 месяца. Те, кто не обладают достаточными навыками, чтобы вернуться домой, они попросту умрут здесь». Дверь открылась. Злобный взгляд старухи прошелся по каждому из 10 стоящих человек. Он тяжело вздохнула и сказала: «Вперед, область зеленой иллюзии». Поскольку Нитянь не являлся ни учеником Линбая, ни даже членом семьи Ань, никто даже не смотрел в его сторону на протяжении всего путешествия. Он был даже рад этому, потому что у него не было никакого желания заводить диалог с такими людьми. Он намеренно подтянулся к спине, чтобы идти вслед за всеми. Анин была полностью проинструктирована. Она отчетливо знала, что делать, время от времени доставая карту и разглядывая, в правильном ли она направлении идет. Очевидно, что на карте было изображено примерное расположение питона в этом мире. Анин ведет людей по молчаливой пустыне, постепенно ускоряясь. На небе никогда не было звезд, и вообще никогда не было разницы между днем и ночью. Если бы не часы, то мы бы вообще никогда не знали даже примерное время или дату. Нитянь был из семьи Не, где подобный инструмент был только у самых богатых и ценных членов семьи. Нитянь не мог себе такого позволить, поэтому он шел в полном неведении времени и даты. Основываясь на своих ощущениях, он предположил, что по пустыне он двигаются примерно 2-3 дня. «Пхей диднтэцами ацроссаны спирит биастсин пхесит водай санталу пхей цаулксие вастхе скелетон сов спирит биастс иверхире». «Мы собираемся пересечь пустыню. Эти ледники перед нами – наша цель. Внутри этих ледников расположен питон. С этого момента вы все должны быть осторожными», – внезапно начал объяснять Анин, показав на карту. «Изначально, здесь было полно живой почвы и живых племен. Теперь это пустыня. Все племена давно погибли, не осталось ни одного. Только поэтому мы сейчас в безопасности. Но сразу же, как только мы покинем пустыню, каждую секунду своей жизни мы будем рисковать встретить зверя. Этот духовный зверь будет атаковать сразу же, как только нас увидит. В конце концов, все остальные великие духи погибли от рук наших четырех сект». Пока Анин разговаривала, она вскользь поглядывала на Нитяня. Лицо Нитяня было пустым. Он не знал, почему Анин смотрела именно на него в этот момент. «Помните, вы можете быть атакованы как со спины, так и спереди. Никогда не думайте, что вы поняли движение или стратегию зверя», — ухмыльнулась Анин. «Никто не знает точно, где прячется ледяной питон. Он просто прячется. Это не подчиняется никакой логике». Лица Чжэньжу и Пань Тая резко переменились. Они явно что-то затаили. «Нитянь, поскольку ты не один из людей нашего круга, но воспользовался слотом нашей семьи, ты должен нас отблагодарить. Поэтому именно ты пойдешь вперед. Это будет твоей благодарностью», — злобно улыбнулась Анин. Внезапно все взгляды сошлись на Нитяне. Когда все молодые мужчины и женщины посмотрели на него, его глаза залились злобой. «Могу я отказаться?» — ухмыльнулся Нитянь. «Конечно», — улыбка Анин продолжала расширяться. «Вы можете не слушать мои команды до тех пор, пока вы двигаетесь отдельно от нашей команды. Решай сам». Нитянь положил руку на лоб и сказал: «Хорошо, я пойду вперед и найду путь. Мудрый человек всегда знает, когда ему лучше засунуть подальше гордость». В этом случае шансы были не на стороне Нитяня. Если бы он пошел отдельно от команды, он бы попросту погиб, ведь здесь он впервые. Он считал, что карта в руках Анин – путь к спасению. Только она поможет найти зверей четырех рангов. Без этой карты Нитянь – не более чем слепой котенок. Поэтому, несмотря ни на что, ему придется выполнять приказы Анин. Все, что ему оставалось, подавить свой гнев и молча слушаться. «Хорошо, что ты такой послушный. Иди вперед, будешь вести нас за собой. Посмотрим, действительно ли ты такой невероятный, как говорят старцы зеленой иллюзии», — проговорила Анин, крайне довольная собой. «Хорошо», — послушно выполнил Нитянь. В очень быстром темпе он обошел весь отряд и встал первым. Под принуждающим взглядом Анин, Нитянь шел впереди всех, и через полчаса он, действительно, выбрался из пустыни и добрался до ледника, где проживал ледяной питон. Ао, хао. После того, как он вступил на эту территорию, раздался грозный раскат зверского рыка. Хуа-хуа. Он слышал и чувствовал невероятное огромное число зверей вокруг. Он заметил, как резко сорвалось нефритовое дерево, и оттуда выскочил духовный зверь, глаза которого струились ненавистью. Он не стал медлить и взял на себя инициативу наброситься на Нитяня. Глава 38. Некоторые звери изначально рождаются особенными, способными поглощать энергию ци. Если животное поглотит слишком много, он станет сильнее. Дальше все будет только хуже. Если зверь поглотит чересчур много, то он превратится в духовного зверя, как тот самый ледяной питон, которого хотели встретить ученики Линбао. Они были подобны воинам линцы, используя свое тело как сосуд для ци. Духовные звери делились на 10 типов, соответствующих 10 королевствам воинов линцы. Первый класс – самый низкий для духовного зверя. Их плоть и кости сильны, но они не могли использовать духовную энергию для битвы. Тем не менее, даже такого низкого уровня животные представляют опасность и могут представлять огромную угрозу. Один за одним животные начали выпрыгивать из кустов, безумно таращив глаза на Нитяня. Нитянь был слегка обескуражен, ведь он впервые в своей жизни встретил духовных животных. Тем не менее он смог успокоиться и собраться с мыслями. 1, 2, 3, 11. Нитянь был шокирован числом зверей, которые хотят разорвать его на куски. Они были похожи на огромных ледяных носорогов, на рогах у которых было по одному стальному кольцу. Эти ледяные носороги были длинной около 3 метров, а тело их было покрыто серебряной белой броней. Как только Нитянь посмотрел на них, из носа начали валить клубы ледяного пара. Рог на носу каждого из них был длиннее 1 метра. Он казался настолько острым, что распилит человека на кусочки за 2 секунды. Нитянь заметил, что самый первый из носорогов направил свой меч прямо в направлении его груди. Сердце Нитяня замерло. Нитянь сразу представил, что этот носорог на полной скорости ударил его. Вряд ли он проживет еще хотя бы минуту, если случится такое. Его тело слишком детское для подобных экспериментов. Кроме того, стоит помнить, что носорогов куда больше 1. В глазах каждого из них струилась ненависть. Их глаза сияли страшным ледяным взором. «Хех!» — усмехнулся он. Каждый из 11 носорогов, казалось, сошел с ума. Он даже и не отдавал себе шансов на то, что сможет победить в одиночку их всех. Очевидно, он рассчитывал на помощь его товарища из Линбая и Семьянь. 11 духовных зверей. Мы сделали только шаг на ледник, а уже встретили такое количество зверей. Похоже, что их здесь действительно много. Осторожнее. Приготовьтесь к битве. Боевой дух каждого из воинов поднялся в несколько раз. Их глаза вспыхнули невероятным гневом. Анин, Чжэньжу и Паньтао стояли позади всех, и только один Нитянь стоял впереди всех. Как только Анин увидела, что эти звери выскочили, она не проявила никакой реакции. Она просто молча достала свою саблю, отлитую в форме полумесяца.